Подвижнические наставления святого Авдорофея извлекаются подряд. По благости своей Бог дал нам заповеди, очищающие нас, дабы мы, если пожелаем, могли соблюдением заповедей очиститься не только от грехов, но и от самых страстей. Ибо иное суть страсти, и иное грехи. Страсти суть — гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же суть — самые действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле, то и совершает с телом те дела, которым побуждают его страсти, ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним. Закон Ветхий имел целью научить нас не делать того, чего сами не хотим пострадать, потому он и останавливал нас только от делания зла. Ныне же, в Новом Завете, требуется изгнать самую страсть, побуждающую делать зло, самую ненависть, самое сластолюбие, самое славолюбие и прочие страсти. Послушайте, что говорит Господь. «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Здесь он показал корень и причину всех зол, и врачество от них, причину всего доброго. Показал именно, что возношение не зложило нас, и что помилование получить иначе невозможно, как через противоположное ему смиренномудрие. Отчего подвергались мы всем скорбям? Не от гордости ли? Человек был создан во всяком наслаждении и был в раю, но ему было повелено не делать одного дела, а он сделал. Видишь гордость, видишь непокорность, чьей гордости. Тогда Бог сказал, человек не умеет наслаждаться одной радостью. Если он не испытает злоключений, то пойдет еще далее и совершенно погибнет. Если не узнает, что такое скорбь и труд, то не узнает и что такое радость и покой, и изгнал его из рая. Тут он предан был собственному своему самолюбию и собственной воле, чтобы они сокрушили кости его, и чтобы через то научился он следовать не самому себе, но заповедям Божьим. И чтобы самое злострадание и прислушание научило его блаженству послушания, как сказано у пророка, «накажет, научить тебя отступление твое». Вот ныне благость Божия и взывает, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и обрящите покой душам вашим». Как бы так, вот вы натрудились и настрадались, испытали злые последствия непокорности, «Придите же теперь и обратитесь. Оживите себя смиренномудрием вместо высокомудрия, которым вы себя умертвили. Научитесь от мне, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Ава Марк сказал, «Без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель. Через сокрушение сердечное человек делается послушным заповедям, освобождается от зла, приобретает добродетели и потом восходит в покой свой. Некоторые боголюбивые люди, пресекшие по святом крещении действия страстей, восхотели победить и самые страсти, и стать бесстрастными, каковы святые Антоний, святые Пахомий и прочие богоносные отцы. Они восприяли благое намерение очистить себя от всякой скверной плоти и духа. Но зная, что, находясь в мире, неудобно достигнуть всего, они измыслили свой особенный образ жизни, особенный образ действования, то есть отрешенную от мира уединенную жизнь, и начали убегать от мира и жить в пустынях, подвязались в постах и бдениях, спали на голой земле, и всякие другие несли лишения, совершенно отрекшись от отечества и сродства, имений и стяжаний. Они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Заповеди даны всем христианам, и всякий христианин обязан их исполнять. Это есть то же, что в мире дань, должная царю. Но как в мире, есть люди великие и знатные, которые не только дань дают царю, но и приносят ему и дары, за что удостаиваются особой чести, наград и достоинств, так и отцы не только дань принесли Богу, сохранив заповеди, но принесли ему и дары, девство и нестяжание, кое не суть заповеди, а дело произволения, ибо о первом сказано «моги вместите, да вместит», а о втором «аще хочешь и совершен быть, продашь и дай нищим». Они распяли себе мир, а потом восподвязались и себя распять миру, подражая апостолу, который говорит «мне мир распяся и ас миру». Ибо когда человек отрекается от мира и делается иноком, оставляет родителей, стяжаний и все житейские дела и заботы, тогда он мир распинает себе. Когда же потом, освободившись от внешних вещей, подвязается он и против самых услаждений, или против самого вожделения вещей, и против своих пожеланий, и умерщвляет самые страсти, тогда он и себя распинает миру, и дерзновенно может сказать с апостолом «мне мир распяся, и ас миру». Отцы наши, распяв себе мир, и себя распяли миру, предавшись подвигам. А мы, хотя, по-видимому, распяли себе мир, оставив мир и пришедший в монастырь, но себя распять миру не хотим, ибо любим еще наслаждение его, имеем еще пристрастие к нему, сочувствуем славе его, удерживаем в себе пристрастие к снедям, к одеждам и прочим суетностям. Однако мы не должны так делать. Но как отреклись от мира и вещей его, так должны отрешиться и от самого пристрастия к вещам тем. Мы оставили мир, оставим и пристрастие к нему. Ибо пристрастие опять привязывает нас к миру и соединяет с ним, хотя бы они касались маловажных, обыкновенных и ничего не стоящих вещей. Но если хотим совершенно измениться и освободиться от пристрастий, научимся отсекать хотения свои, каких бы малых вещей они ни касались. Ибо ничто не приносит столько пользы людям, как отсечение своей воли. И поистине, от всего человек преуспевает более, нежели от всякой другой добродетели. Между тем, такое отсечение своей воли и своих хотений может быть поминутное. Положим, что кто-либо идет. Помысел говорит ему «посмотри туда и сюда», но он отсекает свое хотение и не смотрит. Встретил разговаривающих, помысел говорит ему «скажи и ты с ними слово другое», но он отсекает свое хотение и не говорит. Подошел он к кухне, помысел говорит «зашел бы спросить, что готовит повар», но он отсекает это хотение и не заходит, и прочее, и прочее. Отсекая таким образом свое хотение, он приходит в навык отсекать его. И, начиная с малого, достигает того, что и в великом отсекает ее без труда и спокойно. И так начинает, наконец, вовсе не иметь своей воли, и, что бы ни случилось, бывает спокоен. Так отсечением своей воли приобретается беспристрастие, а от беспристрастия с помощью Божией восходит и к совершенному бесстрастию. Некто из старцев сказал, прежде всего нужно нам смирение. Почему же он так сказал? Почему не сказал, что прежде всего нужно нам воздержание? Ибо апостол говорит, подвязайся, от всех воздержится. Или почему не сказал, что прежде всего нужен нам страх Божий? Ибо в Писании сказано, начало премудрости — страх Господень. Почему также не сказал, что прежде всего нужна нам милостыня или вера? Ибо сказано, милостынями и верами очищаются грехи. И еще, без веры невозможно угодить и Богу. Почему же он, оставив все сие столь нужное, выставляет только смиренномудрие? Старец показывает нам сим, что ни страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может быть совершена без смиренномудрия. Смиренномудрием же сокрушаются и все стрелы врага и противника. Все святые шествовали путем его и трудом. «И вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи мои», — взывает псалмопевец, — «и еще смирихся, и спаси мя, Господь. Тот же старец сказал: «Смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет». Смирение привлекает на душу благодать Божию. Благодать же Божия, пришедшая, избавляет душу от сих двух тяжких страстей. Ибо что может быть более тяжким, как гневаться на ближнего и прогневлять его? Но что я говорю, будто смирение избавляет от двух только страстей. Оно избавляет душу и от всякой страсти, и от всякого искушения.